Мы остановились на берегу озера. Вода в нем была прозрачная, как слезы. Даже дно было видно. Вот только ножки в нем мочить не советую. Утонете. Раздался сверху с ели чуть осипший голос. Оно очень глубокое, да и ключи в нем ледяные. А совам слова не давали. Рассердилась Артиваль и подняла голову в сторону голоса. Обязательно нас караулить. Вот что может со мной или ей случиться в лесу. «Так запрети мне это делать, дорогая сестра!» На тропинку посыпались совиные перья, и Георг Триммер с мягкой улыбкой смотрел на нее. «Молчишь? Правильно делаешь! Где это видано, чтобы две юные могини просто так гуляли по лесу, одни, без охраны? Так, а сейчас, леди, когда вы полюбовались на место уничтожения знаменитого кольца и не менее знаменитого перехода, связывавшего два замка, а Фулдет и Редривелл, отправляемся обратно. Завтрак уже на столе. Нет-нет, девушки, сюда». Вздохнув, мы вошли в открывшийся переход и покинули его на площадке перед замком. И все это под надзором Георга. «Собственник, вот кому ты такой достанешься?» пробурчала Артиваль, насмешливо поглядывая в сторону брата. «Я ей уже сочувствую». «Родная, ты за свою жизнь думай, а моя избранница не твоя головная боль», — посоветовал он и, сопроводив нас в гостиную. «Бабушки, принимайте пропажу. В лес они отправились аппетит нагуливать». «Так, а кто отправил Георга на наши поиски?» — вредным голосом поинтересовалась кузина, обозревая всех за столом. «Рассказывайте, я жду». «Да я, конечно». Лучезарно улыбнулся Олли, показывая мне на место рядом с собой. Проснулся, побежал Лею будить, а ее нет, и тебя нет. Вот я и попросил Георга вас найти. Испугался, куда мои сестрички исчезли, с кем я играть буду? Гвен некогда, а я люблю играть. «Олли, какой ты провокатор», — заметила Гвендолин. «Сестры решили озеро слез посмотреть, а ты им такое удовольствие испортил. Как же так, а?» «А нужно было меня с собой взять», — отпарировал мелкий Триммер и пододвинул мне блюдо с булочками. «В следующий раз не забывайте об этом. Я тоже хочу с вами гулять». «На свидание тебя с собой тоже брать?» — уточнила Артиваль, подавая мне чашку с чаем. Но мальчик замотал головой. «Не-не, как тебе Гриффин цветочки дарит, я и так знаю. В шар видел». «Что? С кем ты следил за мною в хрустальный шар?» — ахнула кузина, но глаза насмешливо сверкали. «Мелкий шпион, кто тебя научил им пользоваться?» «Ой, раскричалась-то, раскричалась, ну, видел я пару раз, преступление, что ли?» Сбить с толку Олле было невозможно. Несмотря на свой юный возраст, он владел искусством переводить разговор, что и продемонстрировал, обратившись к леди Ребекке. «Бабулюшка, пирожки с капустой такие вкусные, дай еще один. Артиваль, а ты чаю мне подлей». «Мелкий, ну в кого ты такой?» — простонала сестра и, выполнив его просьбу, шепнула мне. «Это он на тебе свои чары тренирует. Мне уже сейчас страшно, сколько он сердечек девичьих поранит. Триммеры, они такие. Вон Арман стольким голову закружил и даже не замечает этого. Ко мне адептки в подруги набиваются только из-за него. А может, из-за Георга?» — также негромко уточнила я и едва не прикусила язык. Он входил в гостиную. «Бабушка, а где дед?» — спросил юноша у леди Ребекки, занимая место за столом. «Оле, судя по твоему довольному виду, ты уже во всем признался». «Георг, а кто научил Оле пользоваться хрустальным шаром?» Артиваль смотрела на брата задумчиво, будто что-то решала для себя. «Твоя работа?» «Бабушка, а правда, где дед?» «Сириус улетел в академию, ректор вызвал. Да вы ешьте, ешьте, успеете между собой счеты свести», — посоветовала счастливая леди Ребекка. «Все тянете одеяло друг на друга, да выясняете, кто сильнее, да магически одареннее. Угомонитесь, у всех свой путь в жизни». «Все так, бабушка, все так. Но кто-то же наблюдал за мной в шаре и даже мелкому шпиону позволил все увидеть», — делая вид, что возмущена, напомнила Артиваль. На что Ребекка только улыбнулась и погладила ее по голове. «Не тем людям вопросы задаешь, родная. Ты себе Георга за хрустальным шаром представить можешь?» «Да я догадалась, что этим бабушка Амелен занимается», — вздохнула кузина. «Оле молчать будет, он у нас такой. Да и Георг ее не сдаст. Я пойду, пожалуй, в библиотеку». «Вот зачем ты Артеваль расстроил?» — спросил Георг у малыша Оле, когда за кузиной закрылась дверь. «Чего добиваешься?» «А я хочу с Леей играть, а Артеваль не дает. Все с ней и с ней», — поведал тот. «Разве это честно?» «Нечестно так поступать, малыш. Девушки вместе учатся, у них общие интересы, а ты хулиганишь», — отчитал брат и спросил. «Гвен, ты не хочешь вместе с Оле к дурненам в гости отправиться?» «Я провожу». «Ох, и вредный ты, Георг!» — покачал головой мальчик. «Спроваживаешь на хутор к дядюшке. Вот что я там не видел. Опять мы с хулиганкой Ивонной подеремся, а потом нас заставят мириться». «А ты не дерись», — посоветовала Гвендолин, вставая из-за стола. «Пойдем собираться. Бери с собой боевых магов, чтобы с Ивонной играть. А я книгу для записи захвачу. Мне с тетушкой пообщаться нужно». «Давай-давай, поднимайся. А Лея пусть отдохнет, да в библиотеке посидит с чашкой чая. Георг, мы скажем, когда будем готовы». «Спасибо, все было вкусно», — я поднялась и предложила. «Давайте я помогу убрать со стола». «Лея, ты иди, дорогая, занимайся своими делами, мы тут сами разберемся». Леди Ребекка подлила чаю Георгу. «Сейчас Стефания прилетит из столицы, так что не переживай, есть кому со стола убрать». После чего я с чистой совестью покинула гостиную, заглянув в комнату и переодевшись в легкое летнее платье, перешла в библиотеку, где было тихо и прохладно. Походив между шкафами, поизучав портреты предков, я выбрала книгу об истории замка и заняла кресло рядом с большим окном. «Лея, ты здесь?» В библиотеке появилась Артеваль. «Слушай, у меня из головы не идет нападение на тебя. Так что это было?» «А мне ничего не объяснили, сама в неведении нахожусь». Пожала я плечами и положила книгу на подоконник. «Ты не знаешь, чем на самом деле занимается архивариус рода?» «Я знаю». Напротив нас в кресле появился Георг. «Простите за вторжение, но мне хотелось бы с вами обеими поговорить». «Братец, а я здесь при чем?» Удивилась Артеваль. «Так бы и сказал, что хочешь с Леей побыть. Даже воспользовался магией, чтобы незаметным проникнуть в библиотеку. Подслушивать собрался? Как же вы меня достали? Подслушиваете, вынюхиваете, поглядываете. Что за семейка?» «А ты думаешь, Блэк Редсоны лучше?» — невинно уточнил Георг. «Шерлос и Гриффин, конечно, не подслушивали и не подглядывали. А где бы они свой дар сыщиков развивали, если бы с пеленок так дома не упражнялись?» «Гриффин не такой», — отрубила Артеваль. «А вы даже Олле в свою веру втянули. Он еще ребенок, и туда же. Подглядывать и подслушивать». «Не фырчи, не фырчи. Бабушка утверждает, что Олле — точная копия отца в детстве, что он именно таким и был, везде нос совал, а потому не возводи напраслину на нас. Мы все дети своих родителей, а ты, кстати, одна из нас. Иногда я думаю, что это не соответствует истине», — задумчиво произнесла кузина. Я сидела молча и наблюдала за перепалкой, невольным свидетелем которой оказалась. Мысль такая странная возникла. «А нас не перепутали с Леей? Мы же целый год в кроватках рядом лежали. Или скажешь, что не помнишь этого, а, Георг?» «Партизаны устроили семейный заговор молчания на 16 лет». «Не кипятись, Арти, я все помню, и вас нельзя было перепутать. Даже мы с Арманом вас различали. Ты светловолосая и крупнее, а Лея была очень маленькая, слабенькая и темноволосая. Ты копия бабушки, портрет же постоянно перед глазами, не спутаешь». «Да убедил, убедил», — кузина отвела глаза в сторону. «Хотя история могла быть просто душещипательной, из тех, что в салонах любят рассказывать. Ладно, я пойду к себе, а ты расскажи Лее о родовом архивариусе. Это ведь ты с ними постоянно общаешься. И не забудь сказать главное, чем ты на самом деле занимаешься». «Я что-то не пойму. А зачем я здесь? Такое ощущение, будто вам потребовался немой свидетель всего происходящего вокруг», — не выдержала я, когда Артеваль покинула библиотеку. «Это что, моя новая обязанность?» «Нет, конечно. Все сказанное тобой не соответствует действительности, Лея. Вас отправили сюда на выходные отдохнуть. Вот и отдыхай, читай книги, гуляй в саду». «Расскажи мне о родовых архивариусах, пожалуйста», — попросила я. Мне хотелось как-то разобраться во всем происходящем. Я-то думала, что профессия тихая, никакого риска, а тут мне сказали, что это не так. «А сказали, где? Неужели в сновидениях? Ты туда стала частенько наведываться». «Ты следишь за мной? А по какому праву, Георг Тримьер? Еще скажи, что бывал там вместе со мной. Ты знаешь, кто вызывал меня в сновидение?» «Знаю. Какие у Орландо амбиции, я в восторге, а ты никак не впечатлилась. Что не понравилось тебе, Лея?» На моем лице застыл задумчивый взгляд. «Он богат, красив, и у молодого Зархака блестящее будущее. Почему ты отказалась стать его супругой?» «Ты прав в том, что формальные признаки для удачной брачной партии с материальной точки зрения налицо. Но я не выйду за него замуж просто потому, что мне не нравится Орландо Зархак. Мне не нравится то, что он даже не пытается отстоять кандидатуру той девушки, в которую влюблен. Если он сейчас ее готов предать, то потом с легкостью предаст и меня, как только ветер подует в другую сторону. Не нужно мне таких блестящих партий, я могу и одна жить. Так что там с архивариусами, и почему ты с ними постоянно общаешься?» «Я охотник», — буднично произнес Георг. «В силу некоторой заторможенности с моей стороны никакой реакции не последовало, и потому он продолжил. Для выполнения своей работы мне порой приходится обращаться к архивариусам за консультациями. Тебя не обманули, архивариус — это не тишина, вернее, не всегда тишина. Порой это опасно и совсем непросто. Слушай, а хочешь, я познакомлю тебя с нашим родовым архивариусом? Лорд Винсент на расследованиях собаку съел. Его порой слушаешь и не оставляет ощущения, что дед живет в своем особенном мире, куда нам доступа нет. Он называет свою деятельность «интеллектуальный спецназ». «Звучит интригующе», — только и произнесла я, стараясь не встречаться с его внимательным взглядом. «Не нужно меня сканировать, но я, пожалуй, не откажусь от такого знакомства. Слушай, охотник, ты пытаешься понять, кто я есть или что?» «А я знаю, кто ты. Ты Лея Блэкредсон», — улыбнулся он. «И еще ты не испугалась, когда услышала о том, что я охотник. Честнее сказать, не успела испугаться. У меня заторможенная реакция», — пояснила я. «Вот всегда так. Барнаус пытался меня покусывать, но потом бросил это безнадежное дело. Пока до меня дойдет, что нужно рассердиться или обидеться, он, бедный, сам уже позабудет, зачем все начал. Я действительно была слабенькой, когда оказалась в вашем доме». «Да, мы долго твоего голоса не слышали. Только писк. Потом с братом, вспоминая, сильно удивлялись. Артиваль на твоем фоне была просто орущим ребенком. Но тебя ведь не это интересует. Спрашивай, Лея. Кажется, он видел меня насквозь и не скрывал этого. Я зимой прочитала дипломную работу Виданы, и у меня масса вопросов, особенно в свете предстоящих обязанностей. Но самый главный — операция «Танец над бездной» завершена?» «Ну, я догадывался, что ты девушка непростая, но чтобы так...» Мой собеседник откинулся на спинку кресла с загадочной улыбкой. «Выходит, леди Арника Зархак именно это и разглядела. Потому она так настаивает на браке со своим сыном. Но как? Неужели у нее свой человек в академии?» «Георг, ты уходишь от ответа на мой вопрос. Операция завершена или нет?» «Нет, не завершена. Но вялотекущая стадия в любой момент может перейти в горячую фазу. Лея, у тебя реакция не заторможенная, просто ты мыслишь не так, как многие из окружающих. А сейчас мой вопрос. Кто мог преподнести леди Зархак информацию о тебе? Думай, Лея, думай. С ответом не тороплю, но через день-другой напомню. А сейчас я отправлюсь по своим делам. Было приятно с тобой пообщаться. Надеюсь, не в последний раз». Я забралась с ногами в кресло и стала смотреть в окно, за которым исчезло солнце, и небо заволокло черными тучами. Надвигалась гроза, и она не заставила себя ждать. Мощная пелена дождя закрыла от меня вид за окном. За спиной вспыхнул светильник, скрипнула дверь, и появилась Артиваль с подносом, на котором стоял чайник и чашки. «Лея, будем пить чай», — сказала она и поставила поднос на стол. «Видишь, какая погода. Остается только сидеть в библиотеке с книжками и горячим чаем». «А у Леи и Гвен вернулись из гостей?» — уточнила я, но Артиваль покачала головой. «Нет, им в усадьбе хорошо. Сейчас только к вечеру и появятся. Георг хоть на один твой вопрос ответил?» «Ага. Сказал, что я была маленькой, страшной и писклявой. Когда ты узнала, что мы молочные сестры?» «Не поверишь, но все молчали до недавнего времени. Клайв Барнаус накануне моего возвращения из Академии спросил, почему мы с тобой не дружим, ведь ты моя молочная сестра. Я не показала удивления, но дома вопрос задала. Мы с тобой были слишком маленькими, чтобы помнить то время, когда спали в соседних кроватках. Папа все рассказал и объяснил. Я поняла, но свое неудовольствие от такой скрытности высказала. А помнишь слова Лешего сегодня в лесу? А ведь я поняла, почему он назвал нас хозяюшками». «Здорово, расскажи», — попросила я и подлила нам обеим чаю. Я подумала, что он пошутил в отношении меня уж точно. «Да ладно, и это говорит будущий архивариус рода», — заулыбалась она. «Держатель всех легенд, мифов о Блэк Редсонах. А сколько сама создашь? Ты же их навечно». «Да и я должна в рот войти. Ну, вот как-то так». «В общем, как ты и сказала в лесу, лешие что хотят, то и говорят». «Какая гроза страшная. А может, поколдуем?» — предложила я. «Свечи есть?» «Ты шутишь? У бабули целый арсенал. Мы сейчас еще и ее пригласим. Ох, будет весело!» — обрадовалась Артиваль, отправляя сообщение леди Ребекке. «Я за любую шалость, кроме голодовки. Ты ритуал помнишь?» Ответом ей была широкая улыбка на моем лице. «Девоньки, вы чего решили сотворить?» В библиотеке появилась леди Ребекка с пачкой разноцветных свечей и маленькой бутылочкой с маслом. «Вот, держите, похулиганьте. Только конец света не устраивайте, договорились?» Положив на стол свечи и вручив мне бутылочку со словами «Это ваниль, Лея», леди исчезла за дверью. «Ну что, приступим, сестренка?» — предложила я, отобрав три свечи — красного, оранжевого и желтого цветов. «Напиши, а я маслом натирать буду». Артиваль взяла свечи и иголкой начала царапать слово «Солнце» магическим алфавитом, а я открыла бутылочку и ваткой принялась протирать свечи, и, поставив в емкость с песком, подожгла фитильки. «Ты готова? Приступаем!» Мы взялись за руки, и обе представили, как исчезают тучи, подгоняемые ветром, а на небе появляется солнце, и вслух произнесли: «Солнце, свет, зовем тебя! Вернись к нам и озари землю своими золотыми лучами! Высуши влагу, обогрей все живое вокруг! Да будет так!» Мы произнесли заклинание трижды и потушили свечи. Пока убирали их в шкатулочку, небо очистилось. «Не удивлюсь, если и Гвен делала то же самое», — с улыбкой поведала мне Артиваль. «Она любит волшебство. Как будет жить в Академии, где это возможно только в ученических лабораториях, даже не представляю. Слушай, а почему Гвен такая закрытая? Со всеми сидит за столом, но мысленно где-то далеко. Думает о чем-то своем?» — спросила я и с удивлением уставилась на кресло, где недавно сидел Георг. «А это кто?» «Нафаня, хитрая морда!» — расхохоталась Артиваль, увидев черного котяру с белой манишкой и такими же чулочками. «Ты решил здесь хозяина заменить? Знакомься, Лея, перед тобой любимец и лучший друг Георга». «Фамильяр?» — уточнила я, справляясь с удивлением. А кот зевнул и блаженно вытянулся в кресле, медленно прикрывая свои янтарные глаза и продолжая подглядывать за нами. «Ну а кто еще? Он родимый», — продолжая улыбаться, пояснила кузина. «Скучно ему стало, вот он и заявился в библиотеку. Как интересно, а куда хозяин отправился, коль тебя дома оставил?» «Хм, ты думаешь, он отвечать начнет?» «Мне нет. А так он существо болтливое. Они с Георгом частенько по ночам разговаривают. Лично мне кажется, что этот хитромордый котяра собирает вокруг сплетни, обрывки разговоров и хозяину сливает. Не веришь? Этот может. Видишь, как косит на нас своим глазом. А ночью Георгу заложит. Отвернись к спинке, бессовестный». Котяра потянулся и демонстративно закрыл глаза, прикинувшись спящим. «Гвендолин, девочка непростая», — забравшись ногами в кресло, пояснила Артиваль. «У нее свои хранители, и это не фамильяр или амулеты, а нечто серьезное. Живет она на своей волне и своими думками, травками лечебными и еще многими другими тайнами. Вот в одну из них сейчас тетушка Рут Герн ее посвящает. Не обращая внимания на ее отстраненность, на самом деле Гвен все подмечает и, если посчитает нужным, то будет участвовать в дискуссии. «Понятно, спасибо. Чем займемся? Или я навязываюсь?» Ты брось такие разговоры. Что значит навязываюсь? Мы сестры или нет?» Возмутилась Артиваль и весело засверкала глазами. «Все, Лея Блэк Рэдсон, закончилась твоя спокойная жизнь с книгами в обнимку. Мы три меры, ребята на редкость непоседливые. Нам хлеба не надо, приключений давай. И если тебе еще не говорили, мы с тобой окружающим напоминаем одну веселую парочку, учившуюся в нашей академии. Тамилу Рамон и Видану Берг». «Вот это хорошо! Вот это просто прекрасно!» — обрадовалась я и удобнее расположилась в широком кресле. «Какая восхитительная угроза! Да ведь и я за любую движуху, кроме голодовки, конечно!» «Правильная, дорогая! Вот это правильно! Голодать не нужно, а то лапы таскать не сможешь!» — одобрительно отозвался мурчащий голос из кресла. Мы с удивлением уставились на кота, а он, прикинувшись спящим, неожиданно захрапел. «А что, коты так умеют?» — уточнила я у кузины, которая, видимо, сама хотела подремать. Вот только сон как рукой сняла после выходки фамильяра. «Наш все умеет», — давясь от смеха, поведала Артиваль и подмигнула коту. «Осталось только научить его носки вязать, и будет как пехи у Армана». «Пехи? У Армана есть пехи? А где он его взял?» Засыпала я вопросами кузину. «Чей-то подарок? Они же не живут в империи». «Да как сказать? Я слышала, что и у лорда Трибония такой помощник имеется. Сам в агентство пришел лет 20 назад и живет с тех пор с ним. А наш Пехи вроде как контрабандой в академии оказался. Из сумки вылез и отправился по общежитию тихое и безопасное местечко искать. И нашел в комнате тетушки Элизы. Жил с ней, она ему вещички шила и вязала, а наши близнецы появились, так тетушка для помощи и защиты Пехи отдала маме, на время. А он Армана выбрал и остался с нами жить. Его никто не видит, он в комнате Армана постоянно. Может, не поверишь, но там для него домик построен». «Здорово. А вообще, бывают маги, у которых нет таких помощников?» — спросила я, наблюдая за котом. А он, в свою очередь, делал то же самое, но за нами. «Сомневаюсь. Лично я уверена, что таких просто в природе не существует. Слушай, а давай устроим дневной сон прямо здесь, в библиотеке», — предложила Артиваль и рукой прикрыла зевок. «Минут 20, не больше». «Да, спи, конечно», — улыбнулась я и раскрыла книгу, которую выбрала для чтения. «А я почитаю немного». Из кресла напротив послышалось ровное дыхание. Я перевела взгляд за окно, светило солнце, на небе не тучки. «Похоже, там жарко», — подумала я. «Вон как Артиваль разморила». «Мур?» — на мои колени забрался Нафаня и, устраиваясь поудобнее, потерся головой о мою руку. «Мур? Ну давай знакомиться, красавчик!» Поглаживая его лоснящую спинку, сказала я. «Ты мне нравишься, очень. Мы подружимся?» «Мур-мур», — согласился котяра и, закрыв глаза, задремал. «Как странно», — думала я, оглядывая библиотеку. «Еще 2 недели назад я была уверена, что лето проведу в какой-нибудь библиотеке, а по вечерам буду сидеть в доме Регины, иногда выбираясь в театр. Но реальность, к моей огромной радости, оказалась иной. Сегодня я еще отдыхаю, а вот завтра я займусь делами, и самое первое, необходимо выяснить, кто пытался меня похитить». В библиотеке было тихо-тихо. Я читала книгу и в какой-то момент поймала себя на мысли, что не понимаю ничего из прочитанного. Закрыв книгу, я положила ее на стол, а веки медленно опустились на глаза.